Дворцы. Петровский дворец. На месте дворца до императрицы Екатерины II не было ничего. Это было пустое место, принадлежавшее Московскому Высокопетровскому монастырю. Во время пребывания своего в Москве в 1775 году императрица Екатерина II повелела в память побед российских войск над атаманами заложить подъездной дворец за Тверской заставой. В следующем году было приступлено к постройке дворца, которая продолжалась довольно долго. В первый раз императрица остановилась в Петровском дворце, названном так по местности, в 1787 году. Есть предание, что государыня во время своего первого пребывания во дворце отослала все назначенные для нее караулы солдат, сказав, что она хочет остаться во дворце под охраной своего народа. И после того, как передает предание, толпы народа стали тесниться около дворца, остерегая друг друга, говоря: «Не шумите, не нарушайте покоя нашей матушки». Возле дворца уже в первое время по построении стояли загородные дома графа Апраксина, князя Волконского, Голицына и других, а также в лежащей около большой вековой рощи ютилось несколько загородных трактиров и ресторанов. Один из таких под названием «Русская гастрономия» долго славился своими гастрономическими обедами. Его содержал француз-повар. Но, собственно, Петровский парк обстроился только в 30-х годах нынешнего столетия. Самый парк разбит в 1834 году по проекту садовника Финтельмана. Тогда же вся местность от Тверской заставы до Петровского дворца была разделена на участки и отдана желающим здесь строиться. Самое большое пространство земли взял тогдашний начальник комиссии для построений Башилов. Он выстроил здесь вокзал, где давались праздники с цыганами, фейерверками и тому подобным. В его же время был построен и Петровский летний театр. Улица Башиловка получила название от имени этого землевладельца. Петровский дворец построен по проекту знаменитого архитектора конца прошлого столетия Матвея Федоровича Казакова из красного кирпича с украшениями в готическом вкусе. Он обнесен со всех сторон зданиями, между которыми находятся ограды и башни. С лицевой стороны, выходящей на Ходынское поле, выстроены полуциркульные корпуса с принадлежностями и при одном из них гауптвахта. Главный корпус соединен с боковыми сообщениями и проездами. Посредине главного корпуса красивые каменные террасы, составляющие вместе с тем и его подъезды, украшенные колоннами кувшинообразной формы с арками в русском вкусе. На них и на трибуне прекрасная лепная орнаментация, рококо с окнами в готическом стиле. На своде трибуна-платформа и флагшток, выбрасываемый в присутствии во дворце государя-императора. Оттуда превосходный вид на окрестности. Темно-красный цвет фасада дворца с белыми украшениями при оригинальности и разнообразии выступов и башен представляет красивый вид и приятное сочетание с зеленью окружающего парка. Двухэтажное здание дворца с антресолями по углам разделяется на четыре равных помещения: бельэтаж для высочайших особ, остальные помещения для свиты и прислуги. Каждое отделение бельэтажа состоит из гостиной, кабинета, опочивальни и помещения для прислуги. Центр этих помещений составляет большой общий круглый зал, освещаемый сверху окнами трибуна. Лучшие помещения составляют гостиная и круглый зал в стиле Людовика XVI. Сферический свод зала превосходно расписан под лепную работу художником Артари, а зал в 1874 году реставрирован архитектором Шохиным. Мебель каждого зала того же вкуса, как и соответствующий зал. Белый зал с белой позолоченной мебелью и так далее. В кабинете государя-императора находится дорогая ковровая картина «Гобелен», представляющая избрание на царство Михаила Федоровича. Петровский дворец имеет еще для Москвы особое, высокое значение. Священнодействие коронации российских государей всегда совершаемое в первопрестольной столице, обыкновенно предшествуется торжественным въездом императоров в Москву, и они наперед останавливаются в Петровском дворце. Оттуда, в назначенный день, бывает торжественный въезд императорской фамилии в столицу, а священные стены Кремля, и затем уже следует священнодействие коронования. Петровский дворец оставался в своем первоначальном виде до 1812 года. В этом году Петровская роща пострадала от неприятелей. Самые большие деревья были вырублены на батареи. Французы в этой местности построили себе роскошные землянки с рамами, дверями, зеркалами и мебелью, взятыми из лучших барских московских палат. Но когда в Кремле вспыхнул пожар, и французы начали выбираться из Москвы, то и император Наполеон выбрал своим местожительством Петровский дворец, а гвардия и свита его еще гуще разместились в этих землянках. Наполеон жил в Петровском дворце до прекращения пожара. И, по словам поэта, «от сели в думу погружен, глядел на грозный пламень он». По выходе из дворца Наполеона дворец был опустошен пожаром, вероятно, от небрежности или буйства французских войск. Несколько лет потом дворец оставался в развалинах. Был приведен в порядок один только нижний этаж. В 1831 году верхний этаж носил еще на себе все следы опустошения, произведенного пожаром. И проживавший там старый инвалид показывал любопытным комнату, в которой жил Наполеон. В 1840 году дворец был возобновлен, и в этом виде находится по настоящее время. Окрестности Петровского дворца вызывают немало исторических воспоминаний. На Ходынском поле, где теперь раскинуты здания выставки и находятся места для скачек и рысистых бегов, шумно буйствовали войска Наполеона, положив здесь немало своих голов. А еще ранее, в бедственную годину самозванцев, тут стояли защитники Отечества против Тушинского вора, который нагло укрепился близ села Тушино. Тут был лагерь Скопина-Шуйского, Масальского, Голицына, Романова, Куракина и других. Церковь в Петровском парке во имя Благовещения Пресвятой Богородицы с двумя пределами, святого Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы и святого Ксенофонта и Марии, заложена в 1844 году, а освящена 26 августа 1847 года. Построена на средства вдовы Анны Дмитриевны Нарышкиной.